Часть актуальных проблем. После посещения столовой и до момента, пока спасенных мной людей не выпустят, делать в академии мне было нечего, поэтому я сразу направился за пределы ее территории, чтобы вызвать такси. До дома телохранителей добрался без проблем. Меня встретила Лара, так как в пути я написал ей сообщение, что скоро буду. Пройдя внутрь, я по традиции разместился на диване в гостиной. Тут уже находилась Инга, с которой и решил начать. «Привет, есть новости?» Девушка, когда я входил, поднялась, тем самым приветствуя меня. Но я взмахом руки показал, что не нужно официоза, и она села обратно. Единственное, выключив при этом телевизор, по которому в данный момент показывали сериал про жизнь обычных людей. Во всяком случае, мне так показалось по нескольким секундам, что я успел увидеть. Сам я не интересовался подобным, да и времени на это не было. Инга не заставила меня долго ждать и спокойным голосом ответила. «Я договорилась о встрече с представителем рода Плок». Запнувшись, она поправила себя. «Точнее, это будет представитель альянса родов, чьи земли расположены на угнетенной правительством территории, а род Плок среди них считается самым влиятельным. В знак того, что я понял и у меня нет возражений, она получила кивок, после чего Инга продолжила, но чуть смутившись. «Я пыталась узнать у вас, на какое число назначить встречу, но вы не отвечали, поэтому была вынуждена сама назначить дату. Встреча состоится на их территории через 6 дней. В целом, я сам просил ее максимально ускорить этот процесс. Но в нынешнем состоянии открывать порталы на другой край страны не самая простая задача. Однако переносить встречу тоже нельзя, если я хочу наладить с ними плодотворное сотрудничество. И, судя по реакции ее и Лары на меня, они не в курсе произошедшего позавчера. Значит, до незаинтересованных людей информация не дошла и, скорее всего, не дойдет. В этот момент по лестнице со второго этажа спустился скороход. Увидев меня, мужчина поклонился и, не получив никаких приказов, отправился на кухню. А я как раз придумал для него работу, о чем с ним надо будет сегодня же переговорить. Вернув взгляд на Ингу, я не стал ее как-то критиковать и спокойно произнес. «Все правильно, не переживай». Сделав небольшую паузу и не дождавшись от девушки продолжения, я уточнил. «Мне нужно знать какие-нибудь подробности перед встречей?» Она отбросила смущение, сложила руки в замок и деловым тоном произнесла. «Да, есть ряд мелочей. Я сейчас работаю над документами. В ближайшие 2 дня передам вам выжимку с нужной информацией». «Хорошо. Что-то еще?» «Нет». После чего Инга снова смутилась, но на этот раз сильнее, и сказала: «Я вот решила сделать небольшой перерыв». Смотря на реакцию девушки, я некоторое время недоумевал, что случилось. Потом перевел взгляд на выключенный телевизор и понял, о чем она. «Не стоит переживать об этом. Я не такой человек, что будет ругать за подобное. Тем более недавно ты очень много работала, а главное, делала это плодотворно, так что у меня нет претензий. Нужно уметь отдыхать». Да и такой отдых, как по мне, нельзя назвать тем, что будет сильно мешать делу. С учетом того, что она заперта в 4 стенах, требовать от нее трудиться все время, кроме сна, это абсурд. Плохо, что я забыл уладить этот вопрос и никак ее не представил миру. Из-за этого она даже не может выйти на улицу. Тем не менее, после событий в подземелье, ко мне явно будет приковано еще больше внимания сильных мира сего. И выпускать девушку без охраны я не имею права. «Черт, похоже, самое раннее, когда я смогу разобраться с этой проблемой, это через 6 дней». Тем временем Инга сказала «спасибо». Пока не стал поднимать тему ее заточения, так как надо вместе с Аней составить план совместных действий. Все дело в том, что если я не буду заниматься официальным бизнесом в столице, то держать тут Ингу не имеет никакого смысла, и лучше сделать ее своим представителем в угнетаемых регионах. Не став прощаться или что-либо желать, я поднялся и отправился на кухню, где до сих пор находился скороход. Сначала я хотел со всеми переговорить в гостиной, но чтобы не противоречить своим словам, мне пришлось так поступить, дабы не мешать Инге смотреть сериал. Пусть человек хоть немного расслабится. Скорохода я застал не сказать, что врасплох, но он, увидев меня, слегка подавился и потратил 10 секунд, чтобы нормально проживать то, что успел положить себе в рот. Я сел напротив него. Мужчина пару раз кашлянул, закрыв рот ладонью, и обратился ко мне с легкой опаской в голосе. «Господин, что-то случилось?» «Не совсем, но для тебя появилась работа. «А почему ты так решил?» Он отвел взгляд в сторону, посмотрев на Лару, все это время следовавшую за мной, и произнес. «У вас задумчивый взгляд. Обычно, когда я такой видел, после этого следовали не самые приятные приказы». «А мужик повидал жизнь. Интуиция в связке с жизненным опытом у него явно хорошо работает». Усмехнувшись, я начал объяснять ему его будущую задачу. «Ну, прервать отдых точно придется. По поводу, приятно или нет, не скажу, тут для себя сам решишь. Но перед этим о хорошем. Я принял решение по вопросу, который мы обсуждали в последнюю встречу. Примерно через 3 недели ты отправишься порталом в Рагол, дабы начать процесс создания там представительства рода Берильских. В прошлый раз он сам желал этого, и, скорее всего, у него уже все подготовлено, поэтому я больше для себя, чем для него, проговорил. За это время можешь продумывать, что и как лучше сделать, и составь список необходимого в плане денег, ресурсов и тому подобного». Скороход, сидящий напротив меня, улыбнулся, но кривовато, так как уже знал, что новостей минимум 2, и 2-я для него точно плохая. «Теперь к тому, чем тебе предстоит заняться в ближайшее время. Завтра вечером я передам тебе артефакт. С ним нужно будет добраться до конкретного места в пределах нашей страны. Докуда точно, уточнишь у Инги». Тут я сделал паузу, так как мое внимание привлекли странные сухофрукты, лежащие на столе. Они были зеленого цвета и по виду очень твердые. Не став себе отказывать, я закинул один кусочек в рот и выделил несколько секунд, чтобы насладиться вкусом. Одновременно сладким и кислым. Приятные сладости надо будет прикупить для себя. Иногда организм все же требует чего-то подобного, особенно в этом мире и с этим телом. Скороход следил за мной, ожидая продолжения. Улыбнувшись, я вернулся к объяснению. «После чего будешь просто находиться там. Логика такая же, как с путешествием в Рагол, только без поиска подходов к местной аристократии. В нужный день я сформирую по передаваемым артефактам координатам портал и верну тебя обратно». «Понял, господин». «Что ж, тогда приятного аппетита». Я решил и ему сильно не мешать. Посмотрев на Лару, указал ей на дверь. Мы вышли из кухни и направились на 2-й этаж. Девушка и так бы последовала за мной, но на всякий случай дополнительно ей дал понять свое желание, что нам нужно переговорить. За время нахождения в доме я так и не увидел Вара. Использовав сканирующее плетение, также не смог его обнаружить. Вместе с девушкой поднялись на 2-й этаж и зашли в одну из комнат, точнее в ту, где обосновалась Лара. Внутри было лишь одно кресло. Его занял я, а девушка разместилась на кровати. Думаю, Лара ждала вопроса, я не стал ее разочаровывать. «Произошло ли что-нибудь важное, пока меня не было?» «Нет». Лаконичный ответ. «Ладно, тогда продолжим». «А где Вар?» Она закинула ногу на ногу и безэмоционально ответила. «Он решил провести эксперимент и направился в бордель». «Хо, понятно. Надеюсь, жертв не предвидится?» «Конечно, в прошлый раз не составило проблем разобраться с сутенером, но решать подобные вопросы на постоянной основе мне, мягко говоря, не хотелось. Убийство или нанесение тяжкого вреда здоровью брат не планировал». «Ладно, тогда неважно. Правда, странно, что он покинул дом без предупреждения и по своей воле. Возможно, это первые признаки ослабления магического договора». В целом, поняв, что ничего не произошло, я собирался вернуться в академию, но меня остановила Лара. «Почти с самого начала, в особенности в последнее время, я и мой брат, мы не можем выполнять свои обязанности телохранителей». Вот и демонстрация недовольства. Плохо, но пока не критично. Лара произнесла вопрос почти без эмоций, но, зная особенность моих телохранителей, даже тень негатива означала сильный протест. «Понимаю. Скорее всего, ситуация изменится, когда мне выдадут дом на территории Академии. Произойдет это через месяц». В ответ Лара кивнула. «За месяц цепи не должны сильно ослабнуть, так что все не так страшно. У человека, незнакомого с тем, как работает магический договор, в котором прописаны требования к одной из сторон с указанием временных сроков, мог бы возникнуть логичный вопрос. С какой стати телохранителям требовать работы, а не просто отдыхать и жить в свое удовольствие? Все дело в том, что договор подталкивает их выполнять предписанные в нем требования, в частности, охранять меня, даже если я против. Но не так, чтобы они не могли это игнорировать. Однако все равно возникающий в их сознании зуд гаснет, только когда они делают все согласно магическому договору. И если я буду долго отказываться от их, скажем так, услуг, цепи на их астральных телах могут истончиться и в конечном итоге порваться. Вот когда я смогу брать их с собой в академию, этот вопрос решится. Но в таком случае место, позволяющее мне тренироваться, экспериментировать и совершать переходы на большие расстояния, будет без защиты, и надо будет придумать, как решить уже эту проблему. Прямо сейчас мне нечего было делать в этом доме. Поэтому я отправился обратно в академию. Находясь в такси, отправил Ане сообщение с вопросом, как у нее дела и готова ли она встретиться. Я успел выйти из машины, когда она ответила, сообщив мне, что я могу прийти к ней в дом, расположенный на территории академии, сегодня около 18 часов. До нужного времени было еще 2 часа, поэтому я направился в общежитие. Смотря по сторонам, я не замечал различия с временем до нашего трагического похода в подземелье в вулканический оазис. Учащиеся работники академии, те, кого я видел, вели себя точно так же. Кроме того, пока шел, обдумывал, как мне успеть восстановиться за 5 дней. Получалось, единственный способ – это тратить все свободное время на медитацию с поддержанием лечебных плетений и дополнительно закупить ресурсы через игрока. Я бы предпочел связаться с сектой спящего камня, но для этого нужно сформировать портал в другую страну, на что я сейчас способен не был. Ведь не считая общей слабости, я продолжал поддерживать плетение ложного астрального тела, так как подозревал возможные повторные проверки, а быстро его заново не создать. Идя по коридорам общежития, я заметил к себе чуть больше, чем обычно, внимание. Вот это уже больше похоже на реальную реакцию окружающих. Все же новость о том, каким образом, а главное, в каком виде я выбрался из подземелья, должна была уже разойтись. Направился я не к себе в комнату, а к игроку, дабы сразу заказать через него нужные для скорейшего восстановления ресурсы. По дороге случилась одна неприятная встреча. На лестничном пролете я увидел Роберта Адеркас. Сам факт его нахождения в таком месте уже был странным. Все же он богат и влиятелен, а также всегда этим кичится. Поэтому для него должно быть неприемлемым посещение обычного общежития. До того, как он меня заметил, его лицо ничего не выражало, кроме высокомерия. Помня лучезарную улыбку Роберта, продемонстрированную им в подземелье, когда я вместе с товарищами не мог попасть под защиту барьера, я постарался создать на своем лице ее точную копию. Мы молча разминулись, но его чуть помрачневшее лицо было для меня лучшей наградой. Добравшись до комнаты Зайцева, я постучался. Сегодня повторилась ситуация с той, что произошла при нашей первой встрече. Я понял, что в его комнате находится девушка, из-за этого он долго не отвечал на мой требовательный стук, а когда открыл дверь, то сделал это лишь на 10 сантиметров и уставился на меня. Правда, в этот раз игрок задал другой вопрос. «Можешь подождать минут 10?» По его глазам мне стало понятно, что он очень расстроен моим нежданным визитом, но при этом готов пожертвовать своими интересами ради сотрудничества со мной. Прикинув, сколько у меня есть времени, и еще раз взглянув в его грустные глаза, я ответил. «Я не зверь. Давай через час в парке». Улыбнувшись, он кивнул и закрыл дверь. Хотя бы не захлопнул, как в прошлый раз. Вдохнув налетевший на меня запах женских духов, я хмыкнул и отправился к себе в комнату. Следовало еще раз принять душ, после чего можно идти наслаждаться природой. Так и поступив, я через 20 минут сидел в парке на скамейке и насыщался умиротворением. Параллельно прокручивал в голове, что лучше всего мне заказать у игрока. Для скорейшего восстановления следовало раскошелиться, но сильно превышать плановый расход, когда еще не обзавелся стабильным источником пополнения финансов, не сильно хотелось. Поэтому остановился на паре дешевых и одном среднем варианте. Из дешевых были кровавый корень и яркая вспышка. Данные ресурсы я уже использовал во время своей почти месячной тренировки. А вот из прилично стоящих мой выбор пал на лиловый цветок. Пятилистное растение, произрастающее в местах скопления как минимум 4 типов магической энергии. В этом мире его обрабатывали алхимики, выделяя каждый впитанный цветком тип маны отдельно, после чего создавали средства временного усиления связи со стихией. Мне же ничего этого не требовалось, точнее, я был бы не против использовать алхимию, но она вся стоила слишком больших денег, а то, что нет, было шлаком. Я хотел впитать все типы маны, хранящиеся в лиловом цветке, после чего перенаправить их в астрал, дабы уже там начать точечную подпитку самых слабых мест своего энергетического аватара. А недорогие ресурсы нужны, чтобы мне хватило энергии провернуть задуманное. В итоге игрок пришел ровно через час после нашего короткого общения. Правда, для этого ему пришлось пробежаться, что было видно по капле пота, стекающей с виска. Дабы он не потерял презентабельного вида, применил на него бытовое плетение стихии воздуха. Оно высушило как его одежду, так и его самого, к тому же слегка охладив. Сам разговор выдался скучным. Уточнение цен, разговор о датах, мои требования ускорить процесс, повышение стоимости от этого и тому подобные мелочи. В конце сошлись на завтрашнем дне и почти 70-процентной переплате. Но Зайцева винить в этом смысла не было. Ему даже пришлось 3 раза созвониться с человеком, через которого он будет приобретать все, что мне необходимо. Так что цена зависела далеко не от решений игрока. Потратив на это 40 минут, мы попрощались. Я медленным шагом направился к дому Ани. Подойдя к отдельно стоящему частному дому, предоставленному девушке за достижение высоких результатов в учебе, я постучался, после чего дверь открылась, но Ани я не увидел. Похоже, магический массив среагировал, или она дистанционно открыла двери. Ха, непонятно и странно. Оказавшись внутри, я первым делом запустил сканирующее плетение, а то вдруг ловушка. Все же, я уверен, недругов у меня приличное количество, особенно тех, о ком я ничего не знаю. Да и от безликих давно не было вестей. По результатам сканирования успокоился. Девушку обнаружил на 2-м этаже. Она принимала душ. Кроме нее, никого живого в этом небольшом особняке не было. Улыбнувшись, я не стал сразу подниматься к ней. Все же основной целью сегодняшнего вечера было обсуждение стратегии, а не развлечения. Закрыв входную дверь, я направился в гостиную, где разместился на диване в ожидании Ани. Спустя примерно 7 минут девушка вошла в комнату. Увидев ее, я все же решил, что обсудить важные вопросы мы еще успеем, а сейчас явно время для другого. Все дело было в том, что на ней, кроме полотенца, не было ничего. Пока я смотрел на нее, Аня с томным взглядом и горячими интонациями в голосе произнесла: «За последние дни я испытала слишком много стресса. Поможешь мне его снять?» Говоря это, она медленно шла по направлению ко мне. Когда вопрос был задан, полотенце упало на пол, а я понял, что не пойти навстречу в ее излечении будет опрометчивым решением.